Лист дела 58. Никогда еще я не был таким прожигателем жизни. Мы ездили с Элгой Смилдзиней от кафе к кафе, танцевали один другой танец, чтобы она лучше присматривалась к певице. Пили кофе, вино, ели угрей, миног и все время весело болтали. Я чувствовал себя настоящим прожигателем, потому что все это, как настоящему прожигателю, было мне утомительно, скучно, и я хотел, чтобы только оно скорее закончилось. И боялся, что это надоест и Элге, и поэтому рассказывал ей бесчисленное множество смешных и грустных историй, и оттого уставал еще больше. А во всем остальном это было невероятно красиво. Тем более, что мы разъезжали на серой оперативной «Волге». Прямо высший свет, шампанское, анчоусы, семечки. В Булдури было только одно вечернее кафе, маленькое, уютное. В ожидании выхода певицы мы танцевали под негромкие звуки модного в том сезоне шлягера. Наклонившись к Элге, я сказал: «Если Ванда поет здесь, то ее спутник может оказаться рядом». Элга подняла на меня глаза. «Но он же вас не знает, зато он знает вас. Поэтому упаси Бог вам показать, что вы его заметили». «А как же?» «Из автомата в гардеробе позвоните Круменю. Он все время на месте, пусть выезжает». «Понятно», — кивнула Элга. Я протянул ей ключ. «Ко мне в этом случае не возвращайтесь, ждите в машине. Но без «но», Элга, мы на работе». Элга пожала плечами и сразу же, будто забыв обо всем на свете, упоенно отдалась танцу. А на эстраде появилась певица, высокая, гибкая, красивая, немолодая. Ее низкий, чуть хрипловатый голос сразу же вплелся в причудливую ткань мелодии. Я нетерпеливо сжал ладонь Элги, указал глазами на певицу. «А это?» Элга улыбнулась, покачала головой. «Ванда моложе». И продолжала, полузакрыв глаза, танцевать с видимым удовольствием. Я посмотрел на часы. «Имейте совесть», — засмеялась Элга. «Уходить во время танца не конспиративно». Я принужденно улыбнулся и стал рассказывать Элге заранее приготовленную забавную историю о том, как один вор сделал подкоп под магазин. Влез туда, а узкий земляной лаз вдруг обвалился. И он, испугавшись до чертиков, стал звать на помощь сторожа. «Спасите!» — засыпался. И думал все время об этом Косове, купившем ворованную «Волгу», и что-то у меня в мозгу не контачило. Цепь не замыкалась, что-то не срабатывало. Элга спросила: «Вы женаты?» «Да», — сказал я хмуро и почему-то добавил: «Но жена хочет меня бросить». «Шутите?» — засмеялась Элга. «Вы очень забавный человек». «В том-то и дело», — покачал я головой. «Клоун дома и злодей на службе». «А вы давно женаты?» «Давно, 8 лет». «Ну, тогда все ваши ссоры пустяки», — уверенно сказала Элга. «Разве?» — удивился я. «Люди расходятся после первого года жизни и после 7 лет». А уж кто перевалил, те живут. Это точно. Я пожал плечами. Может быть, не знаю. А вы-то откуда это взяли? Знаю, и все. Так оно и есть. Я посмотрел на нее и снова подумал, что она красивая девушка. А она вдруг сказала: «Вы хорошо танцуете, да? Это единственная штука, которой я прилежно учился в школе милиции. А там и этому учат?» «Да, там учат многому». Мы вышли на улицу. Снег уже весь растаял, только грязь хлюпала под ногами, и моросил мелкий дождь. Сегодня надо было побывать еще в 6 кафе. Рядом с нашей «Волгой» на стоянке стояла точно такого же цвета машина. Я еще присматривался к номеру, отыскивая нашу. И тут в мозгу ослепительно, как магний, полыхнуло. Ведь номер «Волги», украденной у Рабаева, ГХ-34-52. А Косов купил машину ГФ-89-35. Телеграмма. Госавтоинспекции города Тбилиси. Прошу проверить судьбу автомашины госзнак ГФ-89-35. Результаты сообщите Рижскую гормилицию. Следователь.